Глава 7. С усилием подняв изуродованные артритом ноги на атаманку, Джилли Мониган взяла пульт от телевизора и включила канал CBC посмотреть 10-часовые новости. Дни уже давно стали нескончаемо долгими и чертовски скучными. Уход на покой оказался совсем не таким, как мечталось. Перед началом выпуска новостей к Джилли подошла помощница Гудрун Реймер с подносом, на котором стояла традиционная порция бренди. «Спасибо, Гудрун. Что-нибудь еще? «Да нет». Точная, как швейцарские часы, Гудрун удалилась из гостиной ровно в 10 часов. Джилли считала, раз уж ей не обойтись без помощи, Гудрун для этого лучший вариант. Не молода, за 60, но еще крепка телом и разумом. 5 детей уже взрослые и вылетели из гнезда, поэтому Гудрун прекрасно может ухаживать за пожилой дамой, которая в состоянии себе позволить сиделку с проживанием. В этом плане Джилли и Гудрун стали настоящей командой, две женщины на склоне лет. Гудрун твердой рукой поддерживала Джилли и без всякого раздражения и осуждения напоминала, если подопечной случалось что-то забыть, а Джилли Мониган облегчала ее старость щедрым чеком за услуги. Функциональное партнерство. Вдобавок фрау немка оказалась неплохим поваром, а Джилли любила вкусно покушать. Она сделала телевизор погромче. События дня оказались самыми заурядными, но отсутствие сенсации означало, что все хорошо. Джилли попивала бренди, когда на экране вдруг появился диктор, рассказывающий о местных новостях. И еще на острове Ванкувер буквально откопали тайну возрастом несколько десятилетий. В неглубокой могиле найдены человеческие останки. Вчера на них наткнулась собака одного из грибников. Захоронение находится на высоте 200 метров от уровня реки Наамиш, к северу от небольшого города Порт-Феррис. Джилли выпрямилась, расплескав бренди. Схватив пульт, она сделала максимальный звук. Дело о скелетированных останках ведет коронер Порт-Ферриса Робин Пэт. Как только кости извлекут из земли, специалисты дадут свое заключение и начнется процесс идентификации. Местный репортер Дэйв Фалкон был на месте происшествия. Что вы можете нам рассказать, Дэйв? На экране появилось мясистое лицо рыжего журналиста. «Я сейчас нахожусь возле лесной могилы вместе с Баджем Харгривсом. Это его пес Такер вчера раскопал эти кости». Дэйв Фалкон поднес микрофон усатому краснолицому человеку с бегающими глазками. «Как это произошло, мистер Харгривс?» «Мой так учуял скелет, вернее, часть скелета, что осталось. Вон там!» Камера повернулась к трепетавшей на ветру желтой полицейской ленте, натянутой между огромных замшелых стволов. «Здесь телефон не берет, приема нет, понимаете, и я поэтому побежал к реке, а там лодки из лоджи «Хищник». Я стал кричать и звать на помощь. В одной моторке оказался детектив из Виктории. Он сошел на берег и охранял место происшествия, пока не подъехали наши местные копы». Камера вновь повернулась к Дэйву Фалкону. «Детективом в лодке оказался никто иной, как сержант Джеймс Мэддокс из столичной полиции», — сообщил зрителям репортер. «Сержант Мэддокс приезжал на рыбалку со своей бывшей напарницей Энджи Паларино, недавно уволенной из полиции. Это о ней писали все издания, потому что Паларино оказалась и таинственным подкидышем из ангельской колыбели, и тем самым копом, который застрелил серийного маньяка Спенсера Адамса по кличке Креститель». На экране появился крупный снимок женского лица. Длинные рыжие волосы, бледная кожа. Шрам на губах придавал ее внешности нечто смутно порочное. Джилли знала, откуда у Энджи Паларино этот шрам. Она следила за новостями и читала об этой Паларино все, что писали в прессе. Но Наамиш? Найденный скелет? Если труп успел разложиться до костей, значит, он долгое время пролежал в земле. От волнения у Джилли забилось сердце. «Гудрун!» — закричала она. «Гудрун! Бегите сюда, живо!» Гудрун в панике ворвалась в гостиную. «Что? Что случилось? Подайте мне фотографию. Вон на полке стоит!» Помощница послушно подала фотографию. Джилли схватила ее и вгляделась в снимок. Из рамки на нее смотрела молодая девушка с миндалевидными глазами, такими темными, что они казались почти черными. Густые черные волосы, хрупкие плечи, улыбка белозубая и чарующая, кокетливый наклон головы и манящий взгляд, адресованный фотографу. Одета девушка была в непромокаемый полукомбинезон, доходивший до груди, в руке держала удилище для ловли нахлыстом. На запястье можно было разглядеть круглый серебряный ободок. Этот браслет Джилли купила для нее в Египте. Неужели это ты? Может ли это статься? Спустя столько лет. «Что там?» — спросила Гудрун, взяв пульт и уменьшив оглушающую громкость телевизора. Джилли подняла повлажневшие от эмоций глаза. «Это она», — вырвался у нее хриплый шепот. «Гудрун, я знаю, что это она. Наконец-то ее нашли».